Глава 11. Потерянный город. Вилли нес детей и Габриэля сквозь темноту. Наконец, после нескольких часов поездки на твердых, как камень, плечах, они остановились у реки. За темной полосой воды тянулись очередные холмы и что-то похожее на лес. На вид она была шириной в четверть мили. «За последнюю тысячу лет ни один великан не переплывал эту реку», — сказал Вилли. «Разобьем-ка тут лагерь, а утром будет видно. Думаю, вам, маленькие человечки, тоже надо отдохнуть. Да и мне. Драка с большим рогом — это вам не хухры-мухры». Вилли опустил их на землю и отправился собирать дрова. Вскоре он разжег, по его собственному выражению, маленький костерок, который показался детям бушующим адским пламенем. Затем Вилли откопал в кармане пару кусков бараньего кебаба, который стащил с пира Большого Рога. Когда дети счистили грязь и овечью шерсть, выяснилось, что кебаб очень вкусный. «Во!» — сказал великан. «Сал, может, и старая корга, порешившая нашего папаню, но в баранине она разбирается». Дети были вымотаны, но набросились на угощение с жадностью стервятников. Пока они ели, Вилли упражнялся с мечом. Собираясь в путь, великан решил, что оружие в высоком городе будет не лишним, и зашел за ним в свою комнату. Меч выглядел устрашающе. Одно только лезвие достигало 20 футов в длину. Но примечательнее всего было то, как искусно оно выковано. «Это реликвия старого мира», — пояснил Вилли. «Мне его подарил папаня перед тем, как его убили». Однако было ясно, что отец Вилли никогда не учил его обращаться с мечом. Пока дети и Габриэль ели кебаб, великан с грохотом скакал вокруг, делая выпады в темноту и крича «Эй-я!» и «Попался!», как будто намеревался не столько ранить противника, сколько удивить его до смерти. После ужина Габриэль рассказал детям, как ножом прорезал дыру в мешке Вилли и вывалился на землю. «Ты ходил искать меч?» — спросила Эмма. Оружие лежало на земле рядом с мужчиной. «Кажется, Вилли забросил его миль на 10, я помню». «Нет, стоило мне подумать о мече, как он оказался в моей руке. То же самое случилось и в крепости Грозного Магнуса. Рурк обезоружил меня, но когда мне понадобился меч, он вдруг снова возник». «Хочешь сказать, он заколдованный?» — восхищенно спросил Майкл и нагнулся, чтобы потрогать гладкую кость рукояти. Габриэль рассказал, как бабушка Пит дала ему меч вместо пропавшего в вулкане Фальшиона, и как заметила на прощание, что уж его-то Габриэль не потеряет. «Я тогда не придал этому значения, но он не так прост, как кажется на первый взгляд». «Повезло тебе с бабушкой Пит», — одобрительно сказала Эмма. «Она хорошая». Габриэль объяснил, что провел остаток дня, следуя по следам кратерам к дому великана, и оказался там, когда пир был в самом разгаре. «Хорошо, что ты нас догнал», — сказал Майкл, «хотя я и не переживал, вообще-то. У меня еще была пара запасных планов». «Это обнадеживает», — ответил Габриэль. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» — спросила Кейт Эму в девятый раз с тех пор, как они сбежали от Большого Рога. «Я в порядке, правда». Эмма старалась не смотреть на Кейт, потому что боялась снова увидеть тени, висящие над ней и Майклом. Не такие страшные и темные, как над толстым великаном Джаспером или Большим Рогом, но они все же были, и Эмма понимала, что эта смерть идет за ними по пятам. Сколько у нее времени, чтобы их спасти? День? Два? В любом случае, мало. Эмма глубоко, на уровне спинного мозга, чувствовала, что единственная их надежда на спасение — это найти книгу расплаты и убить Грозного Магнуса. «Как ты узнала, что великан умрет?» — спросил Майкл, вгрызаясь в огромный кусок мяса. «Просто почувствовала», — ответила Эмма, надеясь этим закончить разговор. «А про отца Вилли? Как ты догадалась, что его убил Большой Рог?» «Там было по-другому. Я словно увидела картинку в голове. Наверное, у меня теперь тоже есть сверхъестественные способности». «Странно», — сказал Майкл. «Хотя логично, что твои способности связаны с книгой расплаты. Ты ее хранитель, и поэтому предвидишь чужие смерти. Если рассуждать логически, твой дар мог проснуться из-за ритуала связывания». «Но со мной все хорошо», — настаивала Эмма. «Я абсолютно, совершенно в порядке. Лучше, чем всегда». Это была не совсем правда, но... «Тогда почему ты упала в обморок в комнате Вилли?» — допытывался Майкл. «В Кембриджском водопаде», — вспомнила Кейт, — «Атлас посылал мне видения и сны, даже когда мы его потеряли. Это потому, что его магия перешла в меня. Наверное, часть силы книги уже в тебе». Эмми стала не по себе от этой мысли. «Любопытно», — сказал Майкл. «Мы так стараемся найти последнюю книгу, но на самом деле ничего о ней не знаем». «Еще как знаем», — возразила Эмма. «Она убивает людей». «Но почему эта книга расплаты? Это ведь должно что-то значить». Эмма застонала, чувствуя, что Майкл перешел в режим «давайте все проанализируем, чтобы я мог показать, какой я умный», и не собирается останавливаться. «Давайте подумаем. Расплата может означать счет или долг. Или, а вот это уже интереснее, приговор. Вдруг ты должна судить, кому жить, а кому умирать?» «Мне все равно», — сказала Эмма, — «если она поможет убить грозного Магнуса». Девочка увидела, как Майкл бросил на Кейт многозначительный взгляд. Тот был очень хорошо ей знаком и означал, что Эмма всего лишь ребенок, а потому нельзя ждать от нее серьезного отношения. Эмма хотела напомнить, что это она, а не Кейт или Майкл, спасла их от пирога Сал, убедив Вилли сразиться с Большим Рогом. Но она слишком устала, да и Майкл уже переключился на составление планов. По его словам, им следовало узнать все, что только возможно, прежде чем они войдут в высокий город. «Книга расплаты должна храниться у того чужестранца, кем бы он ни был. Иначе как он сумел убить великанов?» Тут им пришлось сделать паузу, чтобы ввести Эмму в курс дела. Она слышала только конец истории. «Возвращаюсь к вопросу», — продолжил Майкл, — «что это за чужестранец? Вряд ли грозный Магнус. Он сам ищет книгу. Возможно, это один из первых хранителей. Берт думал, что из Ракотиса выбрали всего несколько магов, но он мог заблуждаться. Если вернуться немного назад...» Майкл достал блокнот и постукивал ручкой по странице. «Было три книги. Они хранились в башне волшебника в Ракотисе и исчезли, когда Александр Великий разрушил город с помощью грозного Магнуса. Мы знаем, что доктор Пим отнес атлас гномам Кембриджского водопада. Берт спрятал летопись в Антарктиде. Книга расплаты просто пропала. Вилли говорит, что чужестранец пришел сюда больше 2000 лет назад. Не исключено, что он забрал книгу из Ракотиса еще во время осады. Вероятно, это один из хранителей или просто волшебник из ордена доктора Пима». «Или кто-то другой», — сказал Габриэль. «Кто-то, кого мы вообще не знаем». «Точно», — ответил Майкл. «Неизвестный. Переменная Х». Эмма заметила, с каким удовольствием он произнес «переменная Х». «Да, настоящая переменная Х». «И думаешь, что он до сих пор жив?» — усомнилась Кейт. «Впрочем, доктор Пим прожил тысячи лет. Да и этот Берт, которого ты встретил, был вполне бодрячком». «Это из-за летописи», — сказал Майкл. «А последняя книга — книга смерти». «Но если это один из волшебников», — начал Габриэль, «книга жизни могла влиять на него точно так же, как на доктора Пима. Может, он все еще ждет в этом городе». «Хорошее наблюдение», — признал Майкл немного покровительственным тоном. «Но как он узнал про нас троих? Ведь пророчество, что мы найдем книги, появилось только через 1000 лет после падения Ракотиса». «Как ты все это помнишь?» — удивилась Эмма. Майкл поднял блокнот. «Записываю». Эмма снова застонала. На секунду она забыла о тенях, нависающих над братом, сестрой и Габриэлем, и мысленно обозвала Майкла задавакой и всезнайкой. От этого ей сразу стало значительно лучше. «Вилли», — позвала Кейт, — «ты не знаешь, чужестранец все еще в городе? Я имею в виду, он жив?» Вилли уселся у костра, скрестив ноги. Он вспотел и тяжело дышал после тренировки с мечом. Эмма заметила, что, несмотря на внушительные размеры, великан был не в лучшей форме. «Да как тебе сказать, Эвелина?» Эмма поймала вопросительный взгляд Габриэля и прошептала: «Мы назвали ему выдуманные имена. Моя идея». «Это сложный вопрос, ведь внутри никто не был 1000 лет. Немногие великаны доходили даже досюда. Но... Эмма нутром чувствовала, когда кто-то собирается сказать «но». «Но ведь рассказывают же». «Что именно рассказывают?» — насторожился Майкл. «Ну, что в городе кто-то живет. Может, тот чужестранец, а может, он кого-то с собой привел. Темная магия притягивает темных существ, вы же знаете». «Значит, стоит готовиться к встрече», — подытожила Кейт. «Ну как, раньше всякое болтали. В последние годы редко, так что все может быть». Вилли произнес это с таким удовлетворением, будто исчерпывающе ответил на их вопросы и не добавил новых. «Надо поспать», — сказал Габриэль. «Завтра будет долгий день. Я постою на страже. Или посижу на страже, если не возражаете. А то ноги чего-то гудят. Тяжелая эта работенка, оказывается, изгонять смерть». Дети легли у огня. Майкл сунул сумку под голову, а Кейт, не спрашивая Эмму, крепко ее обняла. Габриэль устроился в нескольких ярдах от них, на всякий случай положив рядом меч. Эмма почувствовала облегчение, когда они покончили с разговорами. Она была совершенно вымотана и сказала себе, что они в любом случае будут разбираться с проблемами завтра. Кейт проснулась и обнаружила, что дрова прогорели, и адское пламя превратилось в обычный костер. Небо начинало едва заметно сереть перед рассветом. Эмма с Майклом еще спали, но руки Эммы были сжаты в кулаки. Внезапно она дернулась и всхлипнула. Габриэль, Кейт поняла, что до этого видела его только бодрым и бдительным, спал, положив правую руку на эфес меча. Девочка знала, как отчаянно Габриэль искал Эмму, и была рада, что он, наконец, может отдохнуть. А вот то, что Вилли тоже дрых, Кейт не слишком понравилось. Великан лежал на боку и громко храпел. Из угла огромного рта тянулась струйка слюны, которая превращала землю под ним в грязь. «Хороший часовой, ничего не скажешь», — подумала Кейт. Она осторожно высвободила руку из-под головы Эммы и встала. Выйдя из круга света, девочка направилась в темноту близлежащих деревьев. Она становилась примерно в дюжине ярдов от костра, откуда могла видеть спящих брата с сестрой. Затем она обернулась и внимательно посмотрела в темноту. «Выходи!» Секунду царила тишина. Вдруг знакомый голос спросил. «Как ты узнала?» Рейф или призрак Рейфа, она так и не решила, как о нем думать, вышел из-за дерева. Тени скрадывали черты его лица. «Почувствовала». Это было не совсем так. Она лишь надеялась, что он там, но надеялась так отчаянно, что это почти переходило в уверенность. Помолчав, Кейт добавила. «Не будешь уверять меня, что это на самом деле ты?» Мальчик пожал плечами. «Зачем? Если бы грозный Магнус притворялся мной, разве он не говорил бы все то же самое?» «Пожалуй». Рейф подошел ближе. Серые сумерки просачивались сквозь ветви деревьев, падая на его лицо. «Ну?» Несколько долгих секунд Кейт пристально на него смотрела. «Да, это ты». «Уверена?» Кейт открыла было рот и вдруг поняла, что не может ответить. Ей просто хотелось верить, а это значило, что у нее нет никаких гарантий. Она отогнала эту мысль и сказала то, что всю ночь не давало ей покоя. «Мы идем в старый город великанов. Похоже, кто бы ни забрал книгу расплаты из Ракотиса, он принес ее сюда. Может, он до сих пор тут. Мы не знаем, что нас ждет. Теперь, когда доктор Пим умер, спросить больше некого. Ты можешь как-то помочь?» Рейф покачал головой. «Грозный Магнус не знает, кто взял расплату. Если бы знал, разыскать ее не составило бы труда». Кейт кивнула. Такого ответа она и ждала. После секундного колебания она добавила, «Эмма может видеть смерть». «Что?» «Она предсказала, что один из великанов умрет, и так и случилось. Это...» «Это значит, что связывание удалось, по крайней мере, частично. Она соединена с книгой. Когда она подойдет ближе, то начнет ее чувствовать. Книга ее позовет». Несколько секунд оба молчали. Кейт слышала за спиной храп великана, потрескивание костра и тихое журчание реки. Первый шок от встречи с Рейфом, разрывающее сердце радость от того, что с ним можно поговорить, прошел, и Кейт начала осознавать, каким на самом деле было теперь их общение. Рейф, с которым она танцевала, мальчик, который ее защищал и обнимал, исчез навсегда. Она говорила с призраком и очень скоро потеряет даже его. Кейт чувствовала, что Рейф понимает ход ее мыслей и причину ее сдержанности, и потому не требует больше, чем Кейт могла дать. Это служило наилучшим подтверждением, что это действительно он. «А еще, я не могу толком объяснить, но с тех пор, как мы спасли Эмму, я чувствую...» К своей досаде Кейт поняла, что и в самом деле не может объяснить. Как описать смутную неловкость, предчувствие неизвестной и невидимой беды, приближение опасности, с которой она еще не сталкивалась? «Это книги», — сказал Рейф. «Что? То, что ты чувствуешь, это книги. О чем ты?» Рейф сделал паузу, прежде чем ответить, но когда он заговорил, Кейт поняла, что именно этого вопроса он и ждал. Волшебники, которые создали книги, в том числе ваш друг доктор Пим, вытянули магию из самого сердца мира. Представь их в центре огромной паутины. Каждый раз, когда ты используешь атлас, а твой брат — летопись, сеть дрожит. И что это значит? Вы думаете, что ваши действия остаются незамеченными, но это не так. Ты на секунду останавливаешь время, он возвращает к жизни человека. Сила распространяется, все дрожит. Вот что ты чувствуешь. А будет еще хуже. Получается, нам нельзя пользоваться книгами, но без них никак. Я просто говорю, что связи, которые не дают распасться этому миру, могут выдержать не все. Скоро они начнут рваться. Кейт отвернулась. Она больше не хотела ничего слушать. Ей понадобится атлас, чтобы вернуть их обратно на Лорис. Она должна его использовать. «Ты спрашивала, ждут ли вас в городе?» — сказал Рейф. «И я могу сказать только одно. Кто бы ни принес сюда книгу, он сделал это не просто так. Есть тысячи мест, где ее можно было спрятать. Пещеры драконов, гроты на дне океана. В этом месте есть что-то особенное». «Но Вилли ничего такого не говорил». «Он может не знать. У меня есть чувство, что здесь заключена какая-то тайна. Просто будь осторожна». Небо светлело. В другое время и в другом месте они показались бы обычной парой подростков, которые беседуют среди теней. «Прошлой ночью я видела сон», — тихо сказала Кейт. «Мы были в церкви в Нью-Йорке. Шел снег». Девочка замолчала и в упор посмотрела на Рейфа. «Если в следующий раз я пойму, что это не ты...» Она тяжело дышала. Сердце словно хотело выпрыгнуть у нее из груди, а слова застревали в горле. Он кивнул. «Знаю, я тоже». Быстро позавтракав бараниной, их маленький отряд пересек реку. Великан спокойно шел в глубокой коричневой реке. Дети и Габриэль ехали у него на плечах. Сразу на другом берегу начинался лес. Там оказалось странно, до жуткости тихо. Птицы не перекликались, приветствуя солнце. По веткам не прыгали белки. Все было таким строгим и неподвижным, что дети, чувствуя это, и сами притихли. Эмма проснулась раньше Габриэля с Майклом и увидела, что Кейт с ними нет. Она лежала неподвижно, пока не услышала шаги сестры. «Где ты была?» Кейт не ожидала, что ее отлучку заметят, и Эмма видела, как она наскоро придумывает отговорку. «Услышала какой-то шум, но там ничего не оказалось». Эмма не стала допытываться. В утреннем свете тень, висящая над ее сестрой, стала еще темнее. Габриэль проснулся от голосов девочек, потом они растолкали Майкла и уже вчетвером принялись будить великана. Крики, тычки, пинки в живот — ничего не помогало. Тогда Эмма выхватила из костра горящую ветку и сунула ему в нос. Великан чихнул, сбив их с ног, и запрыгал по поляне. Он то и дело хлопал себя по лицу и причитал «Ой, ой, ой!». Кейт отругала ему, и ей пришлось извиняться перед великаном, хотя девочка оправдывала себя тем, что он уснул на посту, а в некоторых армиях за такое вообще расстреливают. Лес был густым, но рост Вилли позволял спутникам ехать на его плечах, не натыкаясь на ветки. Казалось, великан вовсе не обращает внимания на деревья. Обернувшись, Эмма различила их путь по поломанным веткам и растоптанным молодым деревцам. Если бы кто-то захотел их выследить, более легкой задачи и вообразить было нельзя. Солнце давно вскарабкалось на небо, когда они, наконец, поднялись на вершину холма. Вилли показал рукой. «Вон там! Это он!» «Ты хочешь сказать, высокий город за этими холмами?» — уточнил Майкл. «Это не холмы, Жабоуст. Это он и есть». «Вообще-то меня зовут Жабоуст», — автоматически закончила Эмма. Майкл что-то неразборчиво пробормотал. Стоя на холме, они видели, где заканчиваются деревья и открывается широкая равнина. За равниной было то, что Майкл принял за цепочку серых холмов. Теперь стало понятно, что они смотрели не на холмы, а на огромную черно-серую стену. За ней тянулись крыши поднимавшихся по склону домов. Эмма заметила, что одно из зданий выше остальных, а его крыша ярко сверкает в лучах утреннего солнца. «Был бы тут сейчас папаня», — пробормотал Вилли. «Высокий город короля Дэйви. Сколько удивительного можно увидеть, если выйти за ворота!» «Эмма», — вдруг позвала Кейт, сидевшая рядом с сестрой, — «ты что-нибудь чувствуешь? О чем ты?» «Она спрашивает, чувствуешь ли ты книгу расплаты?» — объяснил Майкл с другого плеча Вилли. «Оказываясь рядом с книгами, мы оба ощущали их присутствие, будто что-то тянуло в груди». Эмма, затаив дыхание, смотрела на город. Она не чувствовала никакой тяги, только легкую тошноту после чересчур плотного завтрака и нескольких часов тряской дороги. «Нет, ничего». «Это не значит, что она не здесь», — утешил ее Майкл. «Может, нам просто надо подойти ближе?» Эмма ничего не ответила, и Вилли, сгорая от нетерпения, затопал вниз по склону. Вскоре они вышли из леса на открытую равнину. Великан двигался все быстрее, и детям с Габриэлем пришлось ухватиться покрепче. Через несколько минут они увидели рощу необычных деревьев, и великан замедлил шаг. Казалось, деревья состояли из одних стволов без ветвей. Они заросли мхом и торчали из земли под самыми разными углами. Вокруг лежали странные формы камни, покрытые мхом и травой. «Это кости», — понял Майкл, когда они приблизились. «Кости великанов». Это действительно было огромное кладбище. Деревья оказались ребрами великанов, замшелые камни, черепами, руками и коленными чашечками. Вилли с Габриэлем и детьми молча шагали мимо тысячелетних скелетов. «Значит, это правда», — наконец нарушила тишину Кейт. «История о короле Дэйви и его великанах, которые воевали с чужестранцем. Так все и было». Они обошли кучу костей, которые лежали отдельно от остальных. Оказавшись возле черепа, они увидели, что умирающий великан опрокинулся на спину и разглядели очертания, покрытые мхом короны у него на лбу. «Это он», — сказал Вилли оглушительным шепотом. «Король Дэйви, вы только гляньте на его кости. Он был футов 50 ростом, выше Большого Рога». Эмма секунду помолчала. Она бы ни за что в этом не призналась, но вид гигантских костей наполнял ее диким возбуждением и даже эйфорией. Если это сделала книга расплаты, с ее помощью можно убить и грозного Магнуса. «Идем», — скомандовала она, — «вперед!» «Идем в город, да?» В голосе Вилли больше не было утреннего нетерпения, и Эмма заметила, что даже Кейт выглядит потрясенной. «Конечно, в город! Куда же еще?» И девочка повернулась к сестре. «Книга расплаты! Наш единственный шанс убить грозного Магнуса! И ты это знаешь!» Кейт кивнула, и после явных колебаний Вилли все-таки зашагал к городу. При этом он то и дело оборачивался на останки короля Дэйви и его солдат, бормоча под нос что-то вроде «А не забыл ли я дома на огне чайник?» Чем ближе они подходили к городу, тем больше он вырастал. Стены тянулись на полмили вправо и влево и на сотни футов вверх. Когда Вилли остановился у городских ворот, кто оказался гномом по сравнению с ними. «Ого!» — сказал он, задирая голову. «А он и правда высокий!» Стены были сложены из черно-серых каменных блоков, с большим мастерством и точностью подогнанных друг к другу. Один факт, что после всех этих веков стены, пусть даже с большими дырами и увитые густой сетью плюща и винограда, остались на своих местах, свидетельствовал о мастерстве городских каменщиков. Деревянные ворота были такими же высокими. Видимо, создатели чем-то их обработали, потому что они казались целыми и невредимыми. Вилли с опаской толкнул тяжелую створку. Та приоткрылась на несколько футов и застряла. Великан надавил сильнее, безуспешно. Тогда он ссадил Габриэля и детей на землю, отошел на пару шагов назад, разбежался и протаранил дверь плечом. Дети услышали треск и хруст. Эмма заметила, как внутри разрываются странные серебристо-серые веревки, и ворота распахнулись. Вилли снова посадил Габриэля и детей к себе на плечи, прошел маленький коридор и оказался на квадратной площади. Широкая дорога, вымощенная плоскими камнями, вела к центру города, а две другие улицы отходили в стороны. Здания впереди выглядели неприлично большими и невозможно высокими. Детям даже показалось, что город был нормального размера, а они сами стали не больше муравьев. Но не масштабы города поразили детей и заставили их сердца бешено колотиться. Все — улицы, стены зданий, даже гигантские уличные фонари — было увито такими же серебристо-серыми веревками, какие стягивали ворота. Они напоминали нити для вязания или... «Это же паутина!» — воскликнула Эмма. «Не может быть!» — побледнел Майкл. Он давно страдал арахнофобией и однажды чуть не оглушил Эмму воплями, когда та в порядке терапии подкинула ему в постель безвредного сенокосца. «Они же должны быть...» «Гигантскими!» — сказал Вилли. «Гигантские пауки, да!» «Ты о них знал?» — спросила Кейт. «Ну как, я не знал, что они захватили город. Но во времена короля Дэви все было гигантским. Овцы, коровы, курицы. Это сделали королевские маги. Все подогнали по размеру. А как иначе накормить целый город великанов? Проблема в том, что под действие заклятия попали не только овцы и куры. Все остальное тоже выросло». «Например, пауки», — кивнула Эмма. «Большинство тех существ давно вымерли или их подъели. Сейчас у нас нет волшебников, которые могли бы наложить такое заклятие. Вот и приходится бродить по округе, искать еду. Но, видно, пауки все же выжили». Несколько секунд они молча смотрели на мумифицированный город. Оборванные нити паутины свободно развивались на ветру. «Так где они?» — спросила Эмма. Кроме паутины ничто не двигалось, не было и засохших тел пауков. «Сдохли, наверное», — сказал Габриэль, — «или ушли из города. Паутина выглядит старой». Детям пришлось согласиться. Паутина была сухая и потрепанная, словно старые кружева. «И что будем делать?» — спросил Майкл. По его тону было понятно, что он только обрадуется, если кто-то ответит: «Развернемся и забудем это место, как страшный сон». «Пойдем вперед», — ответила Эмма, и, не удержавшись, добавила: «даже если там будут гигантские волосатые пауки, готовые нас сожрать». Кейт неодобрительно на нее посмотрела. После недолгого спора они решили идти вперед к центру города. Вилли расчищал путь мечом. Ему то и дело приходилось останавливаться, чтобы стряхнуть с лезвия прилипшую паутину. Шаги великана казались тише, чем обычно. Взглянув вниз, Эмма увидела, что его ноги облепила паутина. Из-за нее Вилли выглядел так, как будто надел пушистые белые тапочки. По дороге дети разглядывали здания на бульваре. Что и говорить, размеры города впечатляли. На отходивших в стороны улицах, тоже оплетенных серебристо-серыми сетями, будто их украсили перед парадом, стояли дома, которые издалека казались горными грядами. Они так и не увидели ни одного паука, ни живого, ни мертвого. «Прекрасный город», — заметил Майкл, когда они проходили через парк, окруженный кафе и магазинами. Вилли, наконец, справился с волнением. «Да, папаня так всегда и говорил. Прекрасный!» Они вышли на огромную площадь и остановились. Перед ними возвышалось гигантское здание, башня которого поднималась еще на сотню футов. Она была увенчана серебряным куполом, и Эмма поняла, что уже видела эту башню и купол из леса. «Дворец короля Дэйви», — почтительно сказал Вилли. «Его построили потому, что в старом дворце он все время ударялся лбом о притолоки». «Нам туда», — сказала Эмма. «Она внутри?» — спросила Кейт. «Ты что-то чувствуешь?» Эмма покачала головой. «Просто знаю». Вилли не пришлось уговаривать дважды, и он рванул через площадь, на ходу придерживая Габриэля и детей. Сбежав по широким каменным ступеням к открытой колоннаде, он мечом расчистил паутину, которая оплела гигантские парадные двери. В самом дворце паутины не было, так что спутники быстро продвигались по коридорам и залам ожидания. Воздух был спертым и застоявшимся. Стоял полдень, но сквозь наружную паутину проникал только слабый серый свет, придававший дворцу почти могильный вид. Пол покрывал толстый слой пыли, и там, где проходил великан, поднимались грязные облака. Миновав шестой или седьмой вестибюль, Вилли распахнул металлические двери с причудливым кованым узором, и они оказались в огромной круглой комнате. Вилли остановился как вкопанный. «Тронный зал короля Дэви. Похоже на то». Комната находилась прямо под башней. Когда Вилли, Габриэль и дети подняли головы, то увидели купол, уходящий на 500 футов вверх. Тронный зал оказался простой комнатой без украшений и отделки, как будто стены специально оставили голыми, чтобы привлечь внимание к тому, что находилось в центре. «Тут он делился мудростью со своим народом. Но что стало с его троном?» Огромное кресло, на котором можно было с удобством сидеть целыми днями, лежало перевернутым на полу, как будто его спихнули в порыве злости. «Вилли», — попросила Кейт, — «сними нас». Великан опустился на колени у края помоста, и Габриэль с детьми спрыгнули вниз. Они напряженно вглядывались в сумрак. «Там что-то есть», — сказал Габриэль. «Я...» Но Эмма уже ринулась вперед. Остальные побежали за ней. Они остановились только у предмета в центре помоста. Он был накрыт черным холстом, а вокруг лежали лепестки роз и стояли наполовину сгоревшие свечи. «Похоже на храм», — сказал Майкл. «Тут кто-то был», — заметил Габриэль, всматриваясь в тени по углам. «И не далее, чем вчера». Эмма начала стягивать черную ткань. «Эмма», — сказала Кейт, — «подожди». Все разом охнули, и девочка отдернула руку. Под холстом лежал человек со скрещенными на груди руками, очевидно мертвый. Но это был не скелет и не свежий труп. Он казался чем-то средним, будто из тела высосали всю жидкость, и кожа прилипла к костям. Открытый рот обнажал мелкие черно-желтые зубы. Тело было обмотано прогнившими бинтами. «Почти мумия», — сказал Майкл. «Это что, чужестранец?» — спросил Вилли. «Какой-то маленький». «У него что-то в руке», — заметила Эмма и осторожно вытянула предмет из-под пальцев трупа. Это оказался сухой, потемневший от времени кусок пергамента. «Послание!» «Ты не сможешь его прочитать», — сказал Майкл. «Думаю, оно написано на каком-то забытом языке. Дай лучше мне». «Нет, тут все понятно». «Глупости», — возразил Майкл. 2000 лет назад английский еще даже не придумали». «Что там говорится?» — спросила Кейт. «Тут написано...» — голос Эммы эхом отдавался от стен тронного зала. «Если тебе нужна книга расплаты, верни меня». Наступило долгое молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием Вилли над их головами. «Это ловушка», — наконец сказал Габриэль. «Точно», — кивнула Кейт. «Ну и что?» — спросила Эмма. Она злилась, что снова должна все объяснять, и что остальные, в особенности Кейт, ей не доверяют. «Эта книга — наша единственная надежда. Мы тут уже 2 дня. Кто знает, что делает грозный Магнус? Сомневаюсь, что решил поехать в отпуск. К тому же Кейт всегда может унести нас отсюда, если что-то пойдет не так. Мы...» «Эмма права», — неожиданно сказал Майкл. «У нас нет выбора». Не дожидаясь согласия Кейт, он вытащил из сумки летопись в красном кожаном переплете и опустился на колени рядом с трупом. Затем он открыл книгу на, казалось бы, случайном месте, потянулся правой рукой к телу и сжал почерневшие сухие пальцы. Левую руку Майкл положил на книгу. Эмма взглянула на Кейт, но та, казалось, смирилась с их решением. Майкл закрыл глаза, и на чистых страницах заплясали языки пламени. Эмма отметила, что Майкл второй раз за два дня поддерживает ее в споре с Кейт. Вчера в комнате Вилли, и вот сейчас. Она знала, что Майкл до сих пор считает ее ребенком. Девочка видела взгляд, которым они с Кейт обменялись вчера у костра. Так почему же он принимал ее сторону? Это сбивало ее с толку, раздражало и радовало одновременно. Вдруг Майкл резко втянул воздух, его глаза распахнулись, а книга упала с коленей. Огонь потух, и в комнате стало еще темнее. Эмма бросилась к брату. «Майкл, ты как? Что случилось?» Он был в поту и весь дрожал. «Это... О, нет!» Эмма заметила, что Кейт со страхом и узнаванием смотрит на тело. Сухая кожа трупа расправлялась и светлела на глазах. Эмма услышала хруст и увидела, как костлявая рука сгибает пальцы, а бинты, которые удерживали ее на месте, начинают распадаться. «Майкл!» — в голосе Кейт звучал ужас. «Прекрати это! Я не могу! Слишком поздно!» Затвердевшие бинты превращались в лохмотья. Труп зашевелился. Со щелчком вернулась на место челюсть. «Что происходит?» — спросила Эмма. «Кто?» Сейчас уже стало понятно, что тело принадлежит женщине и что она очень стара. Внезапно она отрывисто кашлянула, прочищая горло от столетней пыли и засохшей слюны. «Мы должны уходить», — сказала Кейт. «Хватайте меня за руку». «Нет», — запротестовала Эмма, отступая на шаг. «Скажите, кто она?» Женщина медленно села и, помогая себе худой, похожей на клешню рукой, сорвала остатки бинтов. Эмма подумала, что она, может, и ожила, но выглядит немногим лучше, чем когда была трупом. Обвисшую кожу покрывали темные пятна. Волосы были седыми и слипшимися, желтые зубы потрескались. Когда она заговорила, ее дрожащий голос показался Эмме знакомым. «Скажи ей, кто я, милочка. Обидно, что она не узнает старую подругу». Женщина моргнула, и Эмма, увидев фиалковые глаза, наконец поняла, кого они вернули к жизни. «Сказать тебе?» — графиня оттолкнулась от помоста и встала. «Я единственный человек в мире, который знает, где спрятана книга расплаты. Я ждала вас больше 2000 лет». «Я хочу получить то, что у меня отняли, мою молодость, мою красоту! У летописи есть такая сила! Сделайте меня такой, какой я была, и я дам вам не только книгу, но и то, в чем вы нуждаетесь гораздо больше! Наше совместное путешествие еще не закончилось. Вы думали, что графиня сошла со сцены, но ошибались. Я жива! «Я жива, и я отомщу! Я...» Это все, что она успела сказать, прежде чем Вилли на нее наступил.